Глава 26. 113 градусов. Размышления доктора. Безнадежные поиски. Горелка гаснет. 122 градуса. Пустыня Сахара. Ночная прогулка. Одиночество. Обморок. Проект Джо. День отсрочки. Накануне Виктория не прилетела и 10 миль, а между тем, для того, чтобы держаться в воздухе, было истрачено 162 кубических фута газа. Утром Фергюсон дал сигнал к отправлению. «Горелка будет действовать еще в течение 6 часов», — объявил он. «Если за это время мы не найдем какого-нибудь источника или колодца, одному Богу известно, что с нами будет». «Что-то сегодня утром слабоват ветер, сэр», — проговорил Джо. «Может быть, он еще задует», — прибавил он, заметив на лице доктора печаль, которую тот тщетно пытался скрыть. Напрасные надежды. В воздухе стоял тот штиль, который порой им надолго приковывает к одному месту суда в тропических морях. Жара делалась невыносимой. Термометр в тени под тентом показывал 113 градусов. Джо и Кеннеди, растянувшиеся рядом, пытались, если не спать, то хоть забыться. Вынужденное бездействие делало положение еще более тяжким, как всегда, когда человек не может отвлечься от своих мыслей за работой. Но они не могли делать наблюдения, не могли ничего предпринять. Оставалось подчиниться обстоятельствам, не будучи в силах улучшить их. Муки жажды чувствовались все сильнее. Водка не только не облегчала их, но делала еще более жгучими. Оправдывая свое название тигрового молока, данное ей африканскими жителями. Оставалось всего-навсего около 2 пинт тепловатой воды. Все 3 путника с жадностью смотрели на эти столь драгоценные капли, но ни один из них не решался даже смочить себе губы. Что такое 2 пинты воды в пустыне? Доктор Фергюсон, погруженный в свои думы, спрашивал себя, благоразумно ли он поступил. Не лучше ли было, вместо того, чтобы напрасно держаться в воздухе, эту самую воду, потраченную на добывание водорода, сохранить для питья? Правда, они продвинулись немного, но что от этого выиграли? Пусть бы они лучше оставались на той же широте в 60 милях отсюда, раз воды все равно нет. Если бы поднялся ветер, да еще восточный, то, пожалуй, там, позади, он был бы даже сильнее, чем здесь». Но надежда побуждала Фергюсона двигаться вперед. И вот из-за этого без всякой пользы израсходовано 2 галлона драгоценной воды, которой хватило бы на целых 9 дней стоянки в пустыне. И каких только перемен не могло произойти за эти дни. А затем, думал доктор, может быть, при подъеме было бы лучше выбросить балласт для того, чтобы сохранить воду? Но тогда при спуске пришлось бы пожертвовать газом. А можно ли это делать, раз газ является как бы кровью Виктории, ее жизнью? Эти мысли проносились бесконечной вереницей, опустив голову, Фергюсон сидел без движения целыми часами. «Ну, надо сделать последнее усилие», — сказал он себе, — часов в 10 утра. «Надо еще раз попытаться найти воздушное течение, которое могло бы подхватить нас. Рискнем последним». И в то время, как его товарищи дремали, он довел до высокой температуры газ в оболочке шара, и Виктория, увеличившись в объеме, поднялась прямо вверх под лучами полуденного солнца. Доктор тщетно искал на различных высотах, начиная от 100 футов до 5000, хотя бы самого слабого воздушного течения, полнейшее спокойствие царило в атмосфере, вплоть до ее верхних, доступных человеку границ. Наконец вода, дававшая водород, иссякла, и горелка погасла. Бунзеновская батарея перестала действовать, и Виктория, съежившись, мало-помалу опустилась на песок в том месте, где еще хранился след от ее корзины. Наступил полдень. По вычислениям оказалось, что они находятся на 19 градусе 35 минуты северной широты, приблизительно в 500 милях от озера Чад и более чем в 400 милях от западного побережья Африки. Когда корзина Виктории коснулась земли, Дик и Джо очнулись от своего гнетущего оцепенения. «Мы остановились?» — спросил шотландец. «Да, пришлось», — ответил Фергюсон. Его товарищи прекрасно поняли, что он хотел этим сказать. Местность, все время понижавшаяся, была здесь на уровне моря, поэтому шар сохранял полное равновесие и неподвижность. Вес пассажиров был возмещен песком, и они сошли на землю. Погруженные в свои мысли, они за несколько часов не обменялись ни единым словом. Джо занялся приготовлением ужина, состоявшего из сухарей и пимикана, но все 3 едва притронулись к еде. Глоток горячей воды завершил эту печальную трапезу. Ночью никто не нес вахты, но никто и не сомкнул глаз. Духота была невыносимая. Оставалось всего 0,5 пинты воды. Доктор приберегал ее на крайний случай, и было решено не трогать ее до последней возможности. «Я задыхаюсь!» — крикнул вскоре Джо. «Как будто стало еще жарче. Ну и неудивительно!» — прибавил он, взглянув на термометр. «Он показывает 140 градусов!» «А песок жжет так, словно его только что вынули из печки!» — отозвался охотник. «И ни единого облачка на этом раскаленном небе! С ума сойти можно!» «Не будем отчаиваться!» — проговорил Фергюсон. «Под этими широтами после такой сильной жары неизбежно проносятся бури, и налетают они с невероятной быстротой. Несмотря на эту угнетающую ясность неба, огромные перемены могут произойти за какой-нибудь час». «Да помилуй, Самуэль, были бы хоть какие-нибудь признаки бури», — возразил Кеннеди. «Мне кажется, — отозвался доктор, — что барометр понижается». «Ах, Самуэль, да услышит тебя небо, а то ведь мы прикованы к земле, как птица со сломанными крыльями». «С той только разницей, дорогой Дик, что наши крылья в целости, и я надеюсь еще ими воспользоваться». «Ах, ветра бы нам, ветра!» — воскликнул Джо. «Пусть бы он донес нас до ручейка, до колодца. Нам больше ничего и не надо. Ведь съестных припасов у нас достаточно, и с водой мы могли бы, не печались, переждать хотя бы и месяц, но жажда — мучительная вещь». Жара и беспрестанное созерцание пустыни действовали на них самым подавляющим образом. Взору не на чем было остановиться. Не только холмика, но даже камня не было видно кругом. Эти безбрежные ровные пески вызывали отвращение и доводили до состояния, носящего название «болезнь пустыни». Невозмутимая голубизна неба и желтизна бесконечных песков в конце концов вселяли ужас. Казалось, сам воздух дрожит, словно над раскаленной добела печью. Эта невозмутимая беспредельность приводила в отчаяние. Уже не верилось, что она может смениться чем-либо другим, ведь беспредельность сродни вечности. Наши несчастные путники, лишенные в эту невыносимую жару воды, начали галлюцинировать. Глаза их расширились и стали мутными. С наступлением ночи Фергюсон решил быстрой ходьбой побороть это опасное состояние. Он намерен был походить несколько часов по песчаной равнине не в поисках чего-либо, а ради самого движения. «Пойдемте со мной», — уговаривал он своих спутников. «Поверьте мне, это принесет вам пользу». «Невозможно», — ответил Кеннеди, — «я не в силах сделать и шага». «А я предпочитаю спать», — заявил Джо. «Но сон и неподвижность могут быть гибельны для вас, друзья мои. Надо бороться с апатией. Ну, идемте же!» Но уговорить их доктору так и не удалось, и он отправился один. Ночь была звездная и прозрачная. Фергюсон ослабел, и вначале идти было тяжело. Он отвык ходить. Но вскоре доктор почувствовал, что движение действует на него благотворно. Он прошел несколько миль на запад, и бодрость уже начала было возвращаться к нему, как вдруг у него закружилась голова. Ему показалось, что под его ногами раскрылась пропасть, колени подгибались, безбрежная пустыня наводила ужас. Фергюсон казался себе математической точкой, центром бесконечной окружности, то есть ничем. Виктории в ночном тьме не было видно. И вот Фергюсона, этого отважного, невозмутимого путешественника, охватил непреодолимый страх. Он хотел было идти назад, но не мог. Стал кричать, на его крик не отозвалось даже эхо, и голос его затерялся в пространстве, как камень, упавший в бездонную пропасть. Один среди бесконечной пустыни Фергюсон опустился на песок и потерял сознание. В полночь Фергюсон очнулся на руках своего верного Джо. Встревоженный продолжительным отсутствием доктора, Джо бросился разыскивать его по следам, ясно отпечатавшимся на песке, и нашел его в обмороке. «Что с вами случилось, сэр?» — с тревогой спросил он, видя, что доктор приходит в себя. «Ничего, милый Джо, минутная слабость, вот и все. Конечно, сэр, это пустяки, но все-таки поднимайтесь, обопритесь на меня и идемте к Виктории». Доктор, опираясь на руку Джо, пошел обратно по оттиснутым на песке следам. «Как хотите, сэр, а это неосторожно с вашей стороны. Нельзя так рисковать», — начал Джо. «Вас, пожалуй, могли ограбить», — прибавил он, шутя. «Но давайте поговорим серьезно. Говори, я тебя слушаю». «Нам непременно надо что-нибудь придумать. Мы можем протянуть всего каких-нибудь несколько дней, а там, если не подует ветер, мы погибли». Доктор ничего не ответил. «Надо, чтобы кто-нибудь пожертвовал собой для общей пользы», — продолжал Джо. «И проще всего будет, чтобы это сделал я». «Что ты хочешь сказать? У тебя есть какой-нибудь план?» «План мой очень прост. Я забираю с собой часть съестных припасов и иду прямехонько в одном направлении, пока куда-нибудь не дойду, что непременно случится. Если же за это время подует благоприятный ветер, вы полетите, не дожидаясь меня. Когда я дойду до какого-нибудь селения, то с помощью нескольких арабских слов, которые вы мне напишите на бумажке, сумею там объясниться, и тогда или доставлю вам помощь, или придется пожертвовать собственной шкурой. Как вы находите мой план?» Он безумен, Джо, но я вижу в нем твою честную, смелую душу. Это невозможно, и ты не покинешь нас. Но, сэр, в конце концов, надо же что-нибудь предпринять. Вам это нисколько не повредит, так как, повторяю, дожидаться вы меня не будете, а у меня, возможно, что-нибудь да и выйдет. Нет, Джо, нет, мы не расстанемся, разлука только увеличит наши беды. Нам суждено было попасть в такое положение, и, может быть, суждено выйти из него. Итак, покоримся судьбе и будем ждать. Пусть будет по-вашему, сэр, но предупреждаю, я даю вам день и больше ждать не буду. Сегодня воскресенье, или, вернее, понедельник, ведь уже час утра. Так вот, если во вторник мы не двинемся, я отправлюсь. И решил я это окончательно. Доктор ничего не ответил. Вскоре они подошли к Виктории и улеглись в корзине рядом с Кеннеди. Тот не проронил ни слова, хотя и не спал.